Глава 13. Клуб почетных гидропатов. Я уснул слишком рано и проснулся в середине ночи. Роман за стеной не кашлял. Комары у Снаткиной все так же не водились. Был гораздо светлее, чем вечером. Над Чагинском висела синюшная луна. Впрочем, видно ее не было, она светила слишком в высоте и за крышей. Я проснулся от шороха. Со вчерашнего дня я знал, что за потолком живет змея-констриктор. Неприятно думать, что там змея. Сколько я не закрывался подушкой, слышал шорох, даже через беруши. Отгородиться не было возможности, как и мысли о том, что констриктор может спуститься. Поворочившись, я поднялся и раздернул занавески с рыбками. На улице ни ветра, ни звука. Лунный луч, от которого блестел гравий на дороге, сверкал и белым, и зеленью, и круглыми фиолетовыми огоньками. Кажется, дорогу отсыпали щебнем с обсидианом. Днем я этого не видел, а сейчас захотелось взять в прихожей корзинку, выйти и набрать обсидиана, набить лезвий, а утром отправиться в лес. Идти по лесу час к северу и найти коровью челюсть. Сколько бы я ни ходил в лес, каждый раз находил там челюсти. Сварить клей из рыбьей чешуи и вмонтировать в челюсть камни. У каждого приличного писателя в кармане должен лежать разноцветный обсидиановый нож. Но я не пошел гулять, а вытащил из-под койки чемодан. Блокнот Лапшина пах дымом еще сильнее. Я открыл страницу 124. Костя купил 6 лазерных указок, после чего они с Максом пытались построить модель синхронного излучателя и провести эксперимент. Для усиления эффекта Макс занял место на Риковском мосту, а Костя отправился на велосипеде на новый. Ровно в 15 часов Костя включил синхронизатор на новом мосту и стал зачитывать про себя выбранный абзац из наугад выбранной Аглаи книги. Макс сомневался в самой научности проводимого опыта, но Костя утверждал, что опыт самый что ни на есть объективный. Ни он сам, ни Макс не знают, какую книгу выберет Аглая. Макс, сидевший в это время на Риковском, достал толстую тетрадь, включил свою часть синхронизатора и стал записывать то, что приходило ему в голову. В 15:20 Костя перестал читать книгу, сел на велосипед и отправился на Риковский. Макс дожидался. Он отдал Косте листок, на котором было записано «Юла, пулемет, осьминог». Костя обрадовался, потому что синхронизатор работал. Да, Макс не смог воспроизвести складный отрывок, он услышал несколько слов, странных, не связанных, но эти слова были из книги. Костя был весьма обнадежен полученным результатом. Самый обычный лазер из указки позволял осуществлять доказательную синхронизацию на расстоянии 7 километров. А если использовать лазеры помощнее, например, из военных целеуказателей, то можно добиться необыкновенного результата. В этом месте Костя поставил 5 восклицательных знаков. После опыта по синхронизации характер дневника изменился. Костя резко перестал излагать свои фантастические идеи и теперь писал о разном. О том, что видел у одной тетки сотовый телефон, и он работал. Тетка разговаривала с Москвой. Тетка сидела на скамейке в парке, а это значит, в парке есть полосы, где сотовая связь ловится. На самом деле она давно есть. На телевышке установлен передатчик, но работает он по секторному принципу. О том, что Аглая неправильно дрессирует кота, рано или поздно такой кот нападет на хозяина, особенно ночью, вцепится в сонную артерию. О том, что зря отец Максима купил видеомагнитофон. Через год никаких видеомагнитофонов не будет, все перейдут на лазерные диски. Что они с Максимом ходили в казначейство, где работает Максова троюродная сестра. Гоняли фол. Жаль, только раз в месяц можно. Очередь вперед расписана. Отличная игра. Что Макс дурак. Ему сестра предлагала всего за 1000 рублей купить в том же казначействе списанный компьютер, а пока он думал, компьютер ушел к Воронцову. Ругался про станцию «Мир», что нельзя ее затоплять. лучше отогнать в открытый космос. А потом писал, что так наверняка и сделали. А синие камни в небе — это все надувательство. А сама станция летит к Нептуну. Писал про роботов. В ближайшие 10 лет роботов станет больше. Кухонные роботы, строительные роботы, роботы-пылесосы, подводные роботы-крабы, роботы-комбайны. Про солнечные батареи. Они чрезвычайно распространятся, но не такие, как сейчас, а в виде краски. Можно покрасить любой забор, и электричество станет добываться само. Все ровные поверхности такой краской станут покрывать. Про то, что вредная Аглая занимает все интересные книжки в библиотеке, сама их медленно читает, а другим не дает. Так нечестно. Про то, что он видел, как на третьих песках в пляж ударила толстая с руку молния, а потом он нарочно проверил весь песок и не нашел ни одного фульгурита, хотя почти 2 метра раскопал. Значит, врут. Костя писал. Красный почерк повторялся. Иногда его не было несколько страниц, но он все равно обязательно проявлялся. То с краю листа, то в углу, то посередине. Там, где сходились страницы, то прятался за буквами, сливаясь с ними. Калибри. В мае Костя отправился за строчками и набрал полкорзины отборных и мясистых, потому что знал места. А еще он видел калибри. В зарослях шиповника порхали 2 штуки. Самые настоящие — радужные зеленые птички. На всякий случай Костя проверил в библиотеке. Калибри на самом деле встречались в их краях. Легких птиц заносило сюда циклонами, особенно по весне. Максим в калибри не поверил совершенно, сказав, что Костя спутал калибри с бронзовкой. В шиповнике всегда полно жуков-бронзовок. Они там любят жить. Костя стоял на своем, ну и подрались. Костя решил доказать, что калибри в Чагинске случаются, и целую неделю после уроков караулил в шиповнике с сачком. Он еще несколько раз видел птичек, но поймать их не удалось. Были слишком шустрые. Но он нашел перо. Макс в перо тоже не поверил. Сказал, что это крашеный воробей. А Аглая поверила и сказала, что она тоже иногда видит калибри. Калибри заинтересовали Костю. Он изучал их внимательнее и пришел к выводу, что сделать робота-калибри несложно. В ближайшие 10 лет такие наверняка появятся. И им найдется широкое применение. Например, собирать мед вместо пчел, опылять поля, охотиться на вредителей сельского хозяйства, на тех же колорадских жуков. А заряжаться такие птицы будут от солнечных батарей в крыльях. За 20 страниц до конца блокнота записи исчезли. Наверное, Косте надоело заниматься дневником. Иногда он, впрочем, записывал время или делал пометки из нескольких букв. ГБД, ОРТ, СДО, ТД, ГАВ и другие. Я пытался разобраться с этими сокращениями, однако быстро понял, что это бесполезно. Возможно, в этих буквах смысл отсутствовал вовсе. Не исключено, что Костя писал их нарочно. Между страницами с СДО и ТД я нашел фотографию Аглаи. Ту самую. Аглая сидела у окна и увлеченно ела арбуз. На лице у нее было выражение совершенного счастья. Аглая не замечала ничего, кроме арбуза. Фотографа не замечала. Снимок был сделан из-под тишка. Фотографию Аглаи с арбузом я из дневника забрал. Отдам ей. Ее наверняка такой нет. Забавно. Жил-был мальчик Костя. Жил, придумывал синхропривод и роботов калибри. И не предполагал, что жизни у него почти не осталось. Вел дневник. Я уже хотел закрыть этот дневник, но между пустых страниц увидел еще одно сокращение. СН. Английская аббревиатура. Я подумал, что она, в отличие от русских, вряд ли случайна. Интернет работал с перерывами, пульсировал, то пробиваясь к дому с Наткиной уверенной четверкой, то сползая до вялых 2 палок. Но кое-что выяснить удалось. Олово. Станнум. Металл, необходимый для восхождения звездной меди. Костя мог найти его самородные крупицы в одном из ручьев, собрать их в щепоть смешать спиритом, сплавить в блистающий орехалк, а он, растянутый в острую тончайшую проволоку, мог ловить на себе трепет звенящих звездных нитей. Say nothing. Нечего сказать. Вряд ли Костя 17 лет назад был знаком с этим выражением. Мог по ошибке взять книгу на английском языке, выписать понравившиеся выражения. Sanitary. Санитарный. Гигиенический. Я час потратил на попытки определить, что такое SN. Глаза заболели. Я их закрыл и позвонил Аглае. Скоро 10, и выяснилось, что Аглая звонила в пятый раз. Я отчет не слышал. Я ответил. Аглая просила приехать и обещала кашу. Надежда Денисовна наварила овсянки, и съесть ее в одиночку не было никакой возможности. Обещал помочь. Я осторожно выглянул в коридор. Комната Романа была закрыта. Сам Роман храпел. Снаткиной не слышно. Или спала, или, вернее, отправилась по магазинам. Поехал к Аглае. На 40 лет октября прорезалось радио. Передали грядущую погоду. В центральной России сползал циклон. Обещали дожди и похолодания. Переменный ветер. На улице никакого ветра. Пыльные кусты и пыльные окна домов. Народа нет. Собак нет. Тополиный пух. Может, у всех чагинцев аллергия на пух? Сидят по домам? В постигший город неподвижности путь восьмерки выглядел необычно. Игрушечная машинка катилась по городу раскраски. Раскрашивали, правда, его давно и неумело. Краски выгорели. Дома и крыши перекосились. Заборы плясали. В ограде Черпаковых стояло корыто с серой глиной. Крыльцо было полуразобрано. Торчали гнилые доски и ржавые гвозди. Я постучал в окно. «Открыто!» — отозвалась Аглая. Я толкнул дверь, поднялся по ступеням на веранду. На столе возле окна стояло несколько банок со свежесрезанными золотыми шарами. Аглая лежала на диване, закутавшись в плед. «Как самочувствие?» — спросил я. «Нормально. Голову крутит, а так ничего. Кашу будешь?» Я не стал отказываться. Иногда и поесть надо. «На столе», — махнул рукой Аглая. Между цветов виднелась кастрюля, закутанная полотенцем. Рядом расписная деревянная ложка и явно самодельные глиняные миски. Я зачерпнул каши, наполнил миску с пучеглазым ершом, сунул в микроволновку, нажал старт. Ничего. «Электричества нет», — пояснила Аглая. «Опять?» «В электросетях что-то сгорело. К вечеру обещали дать. Есть спиртовка. Сбоку там». На полке рядом с микроволновкой действительно обнаружилась спиртовка. «Это от фондера», — пояснила Аглая. «Мой бывший подарил маменьке фондер. Теперь вот спиртовка осталась. Там и спички рядом. Тащи сюда». Я принес спиртовку, спички и миску с кашей. «Мой бывший был горнолыжник», — сказала Аглая. «Очень любил сыр». Она поставила спиртовку на табуретку, на спиртовку установила миску с кашей, принялась разжигать огонь. Делала это совершенно бестолково. Чиркала спичку и тут же совала ее в фитиль. Фитиль не разгорался. Любил сыр. Разбирался в сыре, в шоколаде и в часах. Спиртовка не поддавалась. Все время этот сыр покупал. И просто так его нельзя было есть, только правильно, только по пятницам. Я тоже начала в сыре разбираться. Не горит. Аглая пощелкала пальцем по спиртовке и снова попробовала поджечь. «Овсянку можно и холодной, кстати, есть», — сказал я. Моя бабушка нарочно варила овсянку очень густой и резала потом, как хлеб, намазывала вареньем и вперед. «Огонь не горит», — сказала Аглая. «Спички паршивые. Это циклон. Или антициклон. Когда антициклон, все горит плохо. И кровь из носа». Я зачерпнул кашу и попробовал. Классическая овсяная каша. Без лишних ингредиентов. Ни приторных цукатов, ни неуместной ореховой композиции. Отсутствуют модные семена льна или киноа, соль и сахар сбалансированы. Легкая нотка топленого масла. Отруби в умеренном количестве. Причем, похоже, добавлены не специально, а присутствовали в помоле. Овсяный вкус уверенный. Текстура плотная. «Пожалуй, поем». Аглая взяла ложку. «Чур я с северной части. Аглая ела с северной, я, получается, с южной. Каша была кстати. Не ел уже давно. Овес помогает от печени и от глаз». «С электричеством проблемы», — пожаловалась Аглая. «Аккумулятор на машине за ночь разрядился. Хотела маму подвезти, не завелась. Меня тоже с утра еле ворочалось. Значит, долетели». «Кто?» «Вэкоптеры», — ответил я. «Занесло из Финляндии. Антициклоном». Аглая замерла с ложкой. «Вэкоптер — это пауэрбанк наоборот. Не заполняет энергии, а выкачивает. В Европе это проблема. Они целыми стаями летают. Садятся на капот и весь заряд за ночь выбирают». «А потом что с электричеством делают? Продают? В Европе можно продавать электричество на специальные станции. Народ арендует себе такие дроны и отправляет их на промысел. Вот и к нам залетели». Аглая стала недоверчиво жевать кашу. «Там даже мотовампиры есть», — продолжал я. «Ночью по улицам едет такая тележка, приближается к электромобилям и потихонечку качает». «И как этому противостоять?» — спросила Аглая. «Надо устанавливать датчик движения и форсунку с маслом, чтобы отпугивать». «Ну, не знаю». Аглая выила в каше кратер и теперь аккуратно его углубляла. «Я предпочитал есть квадратами». «Я думаю, у нас такие квадрокоптеры бы обязательно заметили», — сказала Аглая. «Вряд ли. А кому замечать? Людей-то нет. Куда ни еду, везде пустынь». «Да, нету». Аглая отложила ложку. «Наел что-то». Аглая вернулась на диван и забралась под плед. «Народу убавилось», — сказала она. «Рассосались. Разбежались, то есть. 8000 осталось. Или 7. «Раньше 12 было», — напомнил я. «Раньше — да». «Слушай, а у тебя сохранилась та книга?» «Не книга, то есть, а материалы, что ты собирал. Про Чагинск». «Где-то в архиве», — ответил я. «Чагинск. Путь труда и созидания. Помню, здесь был Музлесдревк. Шикарное название. Выжжено в моей памяти кипящей кислотой своей гениальности». Аглая отложила ложку и сказала. «Хорошая. А еще стеклозар. Там изоляторы собирали». «Название — это да. Хорошее название придумать сложно», — сказал я. «Название — это полдела. Хотя Пушкин с этим не заморачивался». Я доел кашу и тоже положил ложку на стол. Поближе к ложке Аглаи. «Приличный человек не может любить сыр. Сыр любит всякие полупокеры. Давно, кстати, спросить хотела. Чичагин вообще был? Или вы с Хазиным и его придумали?» «Был. Но не здесь. Там, в Заингере». «А где Надежда Денисовна?» «Работает. Сегодня районный день». «А ты как? Может, проедемся? Покатаемся по району? Районный ведь день». «Чичагинск. Нормальное название», — сказала Аглая. «Рому, может, возьмем? Лучше его сейчас не трогать. Он вчера слишком самоотверженно лечился. Пусть отдыхает». «Любовь к сыру — верный признак низшего сословия». «Ясно. Куда поедем?» «Поедем на новый мост. Постоим, подышим. Или там рыбаки?» «Не знаю. Рыбы не осталось. Откуда рыбаки?» «Рыбаки — упертые люди», — подумал я. «Они рыбачат, даже если нет никакой рыбы. В рыбалке важен процесс». «Тогда на новый мост». Аглая завернулась в плед поплотнее, закрыла дом, и мы направились к моей восьмерке. «Рыбы нет». «Чем тогда занимаются чагинские дети?» — спросил я. Мы все время на рыбалке загорали. Рыбалка — детский народный обычай. А сейчас? Дома сидят, играют. По окрестностям родители не пускают. Да и уехало много. Мать говорит, первый класс с трудом набирают. Радон? Радон. Но и тот случай повлиял. Сам понимаешь, слухи. Какие, например? Мы стояли возле восьмерки. Аглая бледновата. Вчерашний обморок. Плюс годы отравления сыром. Ну, про психа. Что будто это не приезжий детей забрал, а из местных кто. Все немного напряглись. Меня бабка тоже тогда из города отправила. Потом все окончательно развалилось. Молодежь поразъехалась. Короче, детей в Чагинске мало. Но библиотеку не закрыли. Три раза пытались. Зинка вроде как отстояла. — А это что? — Аглая указала на капот восьмерки. — Следы присосок. Здесь электричество откачивали. Аглая вгляделась внимательнее. — Ну да, похоже. От сыра гниют кишки. Пропагандировать питание сыром могут лишь исключительно подлые люди. Садись. Я открыл дверцу. Аглая села в машину. Я устроился за рулем. Запустил двигатель. Поехали на новый мост. Ты, между прочим, назвал меня малолетней дурой, сказала Аглая. Мы вырулили на Советскую. А ты меня, кажется, говнописателем, сказал я. И алкоголиком. Я была не права. А дура — это точно. У Аглаи сделалось очень печальное выражение лица. Ну, ты была недалека от истины, надо признать. Пчелиный хлеб меня прикончил. Первая книга в столь юном возрасте. Дальше тишина. Пробовал еще про зомби, но они оказались слишком живучими. Одним словом, классическая история одноразового писателя. Ничего не поделаешь, такое случается достаточно часто. Повернули на набережную. А у меня тоже классическая одноразовая история, сказала Аглая. Настолько одноразовая, что рассказывать неинтересно. Не оригинальная история. Ее бывший любил сыр. Жизнь всегда не оригинальна, заметил я. В молодости это страшно, и ты изо всех сил сопротивляешься. Хочешь выделиться, но с годами. Одним словом, постепенно успокаиваешься. И смотришь на мир иначе. Мимо бывшего военного городка. 5 трехэтажек, 2 пятиэтажки. Заросшие гаражи. То есть литературой ты больше не занимаешься? Занимаюсь. Но теперь я по издательской части. Издатель — это поумневший писатель. Ты издатель? Я вдруг обнадежился, что сейчас Аглая попросит издать ее поэтический сборник. Я издам, устрою презентацию. Но Аглая ничего не сказала. У нас там есть такой поэт, Иван Уланов. Детские стихи сочиняет. Так я издал 2 его книжки. Ого! И про что стихи? Съехали на бетонку. Про Дросюку, ответил я. Это такой сквозной персонаж всех его произведений. Есть еще котик Жо, тушканчик Хоха. Другие герои. Утконос Кирилл. Аглая слушала, не реагируя. Одна книга «Как я ходил в планетарий» называется. Другая «Взбучка в пути». Примерно так. «Взбучка в пути?» — очнулась Аглая. «Это заслуживает. А ты помнишь хоть что-нибудь? Там такая саркастическая поэзия для разных возрастов. Необязательная, разумеется. В духе ленинградского авангарда 80-х. Из-за поворота показался новый мост. Вроде с утра проснулась Дрося, проснулся котик Жо, поели ананасов. Давай играть в птижо. Аглая рассмеялась. Это неплохо, сказала она. То есть это так плохо, что даже неплохо. Но никакой не авангард. И этот Уланов популярен в Краснодарском крае? Пожалуй, да. Его дважды били. На съезде кондитеров, ну и сварщики еще. «Поэта били сварщики?» — удивилась Аглая. «Это не такая уж редкая ситуация», — сказал я. «В жизни сварщики довольно часто бьют поэтов». В небе над новым мостом колыхался синий мираж. Из перегретого влажного воздуха выступала то ли скала, то ли небоскреб сложной формы, то ли исполинское дерево, подпирающее эфирную твердь. «И за что они его?» — спросила Аглая. «За высокое звучание гражданственной лиры», — ответил я. Аглая хихикнула. «Нет, конечно, за слабоумие. Уланов поспорил с мужиками, что за 10 минут сочинит стихи про их нелегкий труд, и сочинил». «Представляю. Ну да. Надо признать, за дело всекли. Два не случается, краев не видит. Ну, примерно так. Друзья, скажу вам просто, без всяких лишних фраз. Сегодня бенардосишь, а завтра...» «Понятно-понятно», — оборвала Аглая. «Это плохо. За такое надо бить». Так и сделали. Я остановил машину метров за 100 до моста. Хотелось взойти на него пешком, как раньше. «Новый мост», — с выражением произнес я. «Построен в 1980 лохматом году как дублер мосту имени районного исполнительного комитета. Новый мост представляет из себя стандартную конструкцию, о которой сказать совершенно нечего». «Через него даже невест не таскают», — сказала Аглая. «Он несчастливым считается». «Почему?» «Не знаю». Мы направились к мосту. Признаться, на секунду у меня промелькнула мысль подхватить Аглаю, но я подумал, что это будет глупо. Новый мост не изменился, разве что перила покрасили в синий. Я точно помнил, что раньше они были коричневыми. Сам Ингерь здесь обмелел. Прежде я никогда не видел с моста дна. Сейчас же река разделилась на два рукава, между которыми намыла отмель, успевшую порасти кустарником. «Обожала в детстве плевать с моста», — сказала Аглая. «Все обожали. Мосты для того и строили, чтобы с них плевать. Мосты, башни. Есть борьба с гравитацией. Человек побеждает гравитацию и плюет на нее. Это абсолютно инстинктивное действие. С мостом можно придумать много подвижных игр. Например, кинуть стеклянную бутылку, а потом соревноваться, кто первый ее камнем разобьет. «А можно еще спички пулять», — сказала Аглая. «Особенно вечером красиво получается. Однажды Макс притащил охотничьи. Они на дне реки горели». «Забавно. Одна спичка у меня к пальцу прилипла. Так на нем и сгорела. Я на всю реку орала. Смотри». Аглая показала белое пятно на большом пальце. «Читал?» — спросила Аглая. «Дневник». «Посмотрел». «И?» «Ничего особо страшного там нет», — сказал я. «Обычные фантазии. Многие в детстве придумывают. Я сам придумывал про всякое». Аглая достала коробок, вытряхнула спичку, прижала ее к абразивной стороне, взмахнула рукой. Спичка вспыхнула и полетела вниз, оставляя за собой дымную спираль. «Чагинск стайл». «А мыло ты случайно не режешь?» — спросил я. «При чем здесь мыло?» «Да нет, просто так». Аглая запустила вторую спичку. «Дневник с тобой?» Я достал ежедневник Кости. «Знаешь, почему я так и не решилась прочитать?» — спросила Аглая. «Не из-за страха». Она сунула спичку в зубы. «Мне не особо хочется это читать, если честно. Понимаешь, я немного причастна к тому, что произошло. В чем-то виновата. Но, короче, получилось, как получилось». «То есть?» «Это было шуткой». Аглая грызла спичку. «Костик фантастики начитался. Все в библиотеке перечитал, вот и увлекся немного. Вернее, не немного. У него идеи всякие были. Я это понял». Аглая сломала спичку. «Стал двигатель изобретать». Аглая улыбнулась. «Слава богу, не вечный. Хотя Может, лучше бы он изобретал вечный. Но он изобретал другой. Для мгновенного перемещения. Аглая щелкнула пальцами. «Прыжковую машину», — сказала она. «С утра в библиотеке торчал. Читал все технические журналы подряд. Думаю, в них и подцепил завихрение. Талдычил про потоки, искривления. Тогда эту ерунду везде печатали. Макс с ним тогда реже стал общаться. Не знаю, может, чувствовал». Аглая замолчала. «Чего чувствовал?» — спросил я осторожно. Аглая чиркнула и тут же приложила спичку к бетонному блоку. Спичка вспыхнула, пристала к отбойнику и стала обгорать. «Мы так к потолку приставляли», — сказал я. «Все подъезды были в ляпах». «Ну да. Кстати, Макс однажды так в школе приставил. Так его отца заставили весь туалет перекрашивать». Спичка догорела, оставив на бетоне черную подпалину. «Костик странный был в том году», — сказала Аглая. «Болтал про этот бред. Пульсации, коллапсы, струны. А мне все эти коллапсы были...» Аглая запустила с моста очередную спичку. «Я его в кино позвала. Тогда еще дружба работала. Он пришел, но весь фильм про свою ерунду молол. Хотел, чтобы я в его дурацком эксперименте участвовала. Типа он будет читать на мосту случайную книгу, а на другом мосту Макс станет записывать в тетрадь все, что ему придет в голову. Просил взять книгу из новых. Главное, чтобы он ее не читал, и интересно». «И что?» «Я была умной и вредной», — сказала Аглая. «Я принесла Косте вечером экспедицию в преисподнюю. Само собой, он не удержался и ее прочитал. До утра читал. Я же Костю 100 лет знала и не сомневалась, какой эпизод ему понравится больше всего. Поэтому к 3 часам я поехала на Риковский мост. Макс там уже торчал. Я предложила ему немного проучить Костика. И он записал: Юла, пулемет, осьминог. Ну да, как иначе». «Точно», — вздохнула Аглая. «Подло, само собой подло». «На него произвело впечатление», — сказал я. «Я знаю». Аглая, несмотря на бледность, покраснела. Костя вдохновился испытаниями и собирался провести другие. Мы как раз должны были отправиться в поход. Аглая потрогала щеки. «Вот поэтому я и чувствую, хотел у тебя кое-что спросить», — перебил я. «Нашел одну штуку». Я открыл блокнот. «Вот». Я указал на СН. «Непонятно, что это». Аглая вгляделась в буквы. «Юг и север?» «Причем здесь?» — Аглая щурилась. «Север вряд ли. Север и юга же не существует. Может быть, Снарк?» «Снарк?» «Ну да, Снарк». «Снарк, как у Кэрола?» — уточнил я. «Точно. Я же говорю, он все журнальные подшивки перечитал. Науку и жизнь, юный техник, технику молодежи. А охоту на Снарка как раз в технике печатали. Он его, кстати, мне притащил почитать». Неожиданно Аглая запрыгнула на высокий бетонный бордюр, отделяющий проезжую часть моста от тротуара. Тряханула волосами, вскинула руку и с яростным напором продекламировала: «Just the place for a snark, the bellman cried, as he landed his crew with care, supporting each man on the top of the tide by a finger entwined in his hair». «Нормально». «Ага. Я ж тогда как раз собиралась охоту декламировать. Но бабушка запретила. Типа приличные люди соберутся, начальство. Читай что-нибудь отечественное. Классику желательно. Чтобы всем понятно было». «И ты прочитала Ломоносова», — сказал я. «Я прочитала Ломоносова». «Ломоносов неплох. Я бы сказал, хорош. И очень похож. А это что?» Аглая смотрела в блокнот. «Там есть крылья шершня», — стал объяснять я. «Осторожно, ими можно порезаться. А ты помнишь, как его шершни покусали?» «Нет, не шершни. Это вот. Что?» Аглая отобрала блокнот и открыла последнюю страницу. К внутренней стороне обложки прозрачным скотчем была приклеена карта памяти. Вчера я умудрился ее прохлопать. Как я умудрился ее прохлопать? Снова у моста неплохой вид. Долина Ингери уходит к городу. Городской холм с этой стороны виден отчетливо, и отсюда он действительно похож на рыбу. По левому берегу темный ельник, по правому затянутые дикой березой луга. В эти дни ветер словно остановился, в природе прекратилось движение. Вот где прячется Снарк. «Костя оставил нам карту памяти», — сказала Аглая. «Там, наверное, что-то важное». Голова. Ниже затылка возникла неприятная тугая тяжесть. Там обязательно найдется важное. Я не хочу про это важное знать. Я хочу бежать. «Вряд ли», — сказал я. «Карты тогда едва в ходу были. Или вовсе еще не было их. А это микроформата. И современная. Так что это не Костя». «Не Костя?» «Нет. Это пилот. Тот, кто прислал кепку. Это посылка». «Ну да, понятно». Аглая растерянно огляделась. «Мы же обсуждали дневник. А как карта попала в блокнот? Это же... Как он это сделал?» Я сел на бордюр. Бетон успел нагреться. На теплых камнях очень полезно сидеть от костоеды, от скорбута и пелагры. Хлорофиллу мне. Хлорофиллу. Думаю, у него большие возможности. Если он вот так... Он взял и подложил. Я подцепил ногтем скотч, отклеил от него карту. — Ты уверен? Прекрасная девушка взволнована. — Выбора нет, — сказал я. — Нам ее прислали не случайно. Думаю, отрицать это бессмысленно. Покупая билет в сторону Чагинска, ты вступаешь на тропу неизбежности. Аглая села рядом. «Если мы эту карту, допустим, выкинем, — я указал на реку, — то мы никогда не узнаем. Потом, если мы избавимся от этой карты, то пилот... Кто такой пилот?» «На тропу безысходности. Роман считает, что за нами наблюдают с квадрокоптера. Я указал пальцем в небо. Он называет наблюдателя пилотом. Так вот... Если пилот узнает, что мы пренебрегли его помощью, он... Не знаю, что он предпримет, но, судя по всему, ресурсы его достаточны. Кстати, Аглая, ты не звонила подруге? Той, что отправила дневник? Еще вчера. Спросила, как дела, как дома. Она ответила, все в порядке. Цветы полила. Ничего необычного. Ты думаешь, он мог приклеить карту еще в моей квартире? Вполне, сказал я. Это самое логичное. Проник в квартиру, нашел дневник. Есть вариант, что он вклеил карту сегодня ночью. Вчера я как-то не задумался пролистать дневник до конца. «Думаешь, он здесь, в Чагинске?» — прошептала Аглая. Я не ответил. «Он мог перехватить курьера?» — сказала Аглая. «Непонятно, правда, зачем?» Я достал телефон. Снял крышку. Вставил карту в слот. Запустил галерею. Есть еще шанс. Я мог бы не открывать посылку с кепкой. Я мог уронить телефон, он бы упал с моста и лежал бы на дне. Я открыл первый файл. Дохлые комары. Коричневая лапа жука. Свет справа. Пыль. Занозы. Таблетка. — Что это? — спросила Аглая. — Подоконник в гостинице, — ответил я. Вернее, щель в нем. Но это... Да. Снимок Хазина. Он сделан в моем номере. Я листал галерею дальше. Продавец дрелей на крыльце. Крыков в магазине покупает вино. Улица Советская. Кусты. Порыв ветра, и они смотрят. И Хазин это поймал. Лес. Солнце светит сквозь деревья. Много деревьев. И если смотреть долго, то различаешь фигуру на самом краю. Но если всмотреться получше, убедишься, что фигуры нет. Много снимков вокзала. Я. Я сидел на скамейке и улыбался. «Да уж», — сказал я. «Что-то ты паршиво тут выглядишь», — сказала Аглая. «Сейчас лучше». «Это от пьянки. Тогда мы почему-то пили. Я не помнил этого. Как я сидел на скамейке и улыбался. Улицу тоже не узнавал. Что-то черное в холодильнике. Бобер. Его принесла женщина. Не помню, как ее звали. Зинаида Захаровна с подносом. Памятник. «Как ты думаешь, почему они поменяли Чичагина на Пересвета?» — спросила Аглая. «Не знаю. Скорее всего, из-за пиара. Пересвета знают все. Кто знает Чичагина?» Впрочем, в итоге и Пересвет проиграл. И постамент на центральной площади пуст. «Победила пустота?» — спросила Аглая. «Пустота всегда побеждает, хотя бы в силу того, что она непобедима». Пошловато, но актуальности не утратила. Лестница. Лестница библиотеки. Концерт Воркутена. Открытие котлована. День города. Река. Федор. Я листал фотографии. Их было слишком много. 1500 снимков, сказал я. Лучше загрузить в ноутбук. На телефоне плохо видно. Не очень ясно, что искать. Но наверняка есть что. Как я умудрился вчера пропустить эту карту? Хазин уверял, что снимки утрачены, сказал я. Клялся, что у него украли ноутбук. Вероятно, пилот каким-то образом убедил Хазина передумать. Аглая подобрала кусок асфальта и швырнула в реку. Не булькнула. «Мостник поймал», — заметила Аглая. Пилот догнал Хазина на безлюдной дороге и убедил Хазина на безлюдной дороге. И теперь у нас есть фотографии. «Что станем делать?» — спросила Аглая. «Дома посмотрю их повнимательнее. Мне кажется, пилот... Рома. Он вполне мог. Он приехал раньше меня. Федор встретил его на перроне и сделал безотказное предложение». «Похоже, он любит поиграть», — сказала Аглая. «Это же явная игра. Он словно нас проверяет, тебе не кажется? В нужный момент подбрасывает улики. Вернее, хлебные крошки. А может, это испытание?» «Какое испытание?» «Не знаю. Все слишком быстро происходит». Очнулся телефон. Аглая ответила. Слушала, наверное, с минуту. «Мама», — пояснила Аглая, — «раньше с работы вернулась. Нервная в последнее время. Звонит постоянно, беспокоится». «Тогда поедем». Я спрятал телефон во внутренний карман, застегнул на молнию. «Как ты думаешь, что на самом деле нужно пилоту?» Аглая не торопилась. «Трудно сказать. Но твоя версия мне нравится». «Про испытание?» «Про игру. Все очень смахивает на развлечение психопата. Поймал лягушку, тычет в нее веточкой, смотрит, что получится». «Может, замысел в том, что мы сами должны что-то понять?» — предположила Аглая. «Правда или действие?» «Может. А может, он действительно псих. Клинический. И все это — пена поврежденного разума». Аглая плюнула с моста и сказала: «Устала думать, голова болит. Хотели подышать воздухом, но стало сильно хуже. Может, еще куда съездим?» — предложил я. «Здесь некуда», — ответила Аглая. «Лучше домой». Мы отправились к машине. Я сел на водительское место, Аглая рядом. «Моя мама уговаривает всех разводиться в декабре», — сказала Аглая. «Это стабилизирует статистику». Я не знал, что на это ответить. Развернул машину. Поехали в сторону города. В зеркале заднего вида распадался мираж, похожий на небоскреб. Расслаивался в зыбь. Воздух шевелился, словно живой, отчего казалось, что мост задирается кверху, взлетает, как горнолыжный трамплин. Я прибавил скорости. Через минуту свернул с асфальта на бетонку. Колеса загрохотали на стыках. «Погоди», — попросил Аглая. Что-то опять уболтало. Я соскочил с бетонной колеи и принял к обочине. «Укачало», — повторила Аглая. «Ерунда какая. Если сама за рулем не сижу, укачивает сильно. Минутку. Земляника. Прямо у обочины». Аглая опустила стекло и стала дышать. «В июне всегда земляника. Можно попробовать набрать в крышку от термоса. Или купить. Надо сходить на рынок». «Тут остался рынок?» «Туго соображаю. Похоже, давление. Или полнолуние». «Луна притягивает воду. Эпилептиком выкручивает мозг. Душу мою объяла привычная полуденная печаль. Интересно, можно ли сделать лунного заместителя? Болвана из баллистического геля, которому будет рвать голову вместо меня, которому вместо меня вырвут горло в ночь голодного Гренделя. Снаткина должна в этих вопросах разбираться. Столько лет прожила, завзятая жиличка. Хотя у нее вроде бы волшебная ложка. Ложка жизни против крапила смерти. Белая береза, чугунный батискаф. «Глаза болят», — сказала Аглая. «И голова». «Тогда постоим». «Да нет, это я так». «Домой неохота», — объяснила Аглая. «Мама в последнее время невыносима. Причитает, плачет». «Над твоей судьбой?» — уточнил я. «Ага». Я тотально не оправдала ее надежд. «Каждый приличный человек не оправдывает надежд своих родителей», — успокоил я. «Родитель видит в ребенке улучшенное продолжение себя. От этой участи надо уклоняться всеми силами». «А если не в ту сторону уклонишься?» «Естественного отбора еще никто не отменял», — ответил я. У Аглая нетерпеливо звонил телефон. «Поехали в город». Чтобы утешить ее, я рассказывал про то, что естественный отбор не биологическое, но и мощное социальное явление. И у человека, в сущности, выбор небогатый. Продолжать углублять и расширять фамильную норку, либо рвануть подальше от чудесных здешних мест, рвануть с весьма сомнительными перспективами, скорее всего, проиграть, вернуться хромым, побитым и без всяких пенсионных перспектив, по протекции дяди устроиться в кочегарку и встать в очередь на место в шиномонтаже. До полосы прибоя добирается самая шустрая и везучая черепашка, одна из сотни. «У меня не получилось», — сказала Аглая. «Но я не очень расстраиваюсь. Я понимаю. Это нормально. Бесы перекрестка тоже хотят есть». Аглая сморщилась, словно собралась чихнуть, но не чихнула. Потерла переносицу. «Да я сам такой же», — я иронически присвистнул. «Не то чтобы очень преуспел. Так, специалист широкого профиля. Все в соответствии. Начинания, вознесшиеся мощно, со временем стоптались до ушей». «Не то», — думал я. «Мы возвращаемся с нового моста. Мы чиркали спички, плевали и читали хорошие стихи. А теперь пошло жалуемся на жизнь. Я гимназически цитирую и нелепо каламбурю. Выгляжу, как надутый немолодой дурак. Аглая это видит, нельзя не заметить. Усталость, пожалуй. Вроде ничем здесь не занимаюсь. Лежу в койке, брожу по городу, катаюсь туда-сюда. А устал. Чагинск, однако». «Роман вообще не парится», — сказал зачем-то я. «Работает в клубе. У них там секция краеведения». «По пятницам секция краеведения, по вторникам секция пигмея». Хорошо, что не вслух сказал. «Мне кажется, что он очень хороший человек», — сказала Аглая. «Но любит приземистых баб». Этого я, впрочем, тоже не озвучил. До дома Аглая молчали. Аглая дышала набегающим воздухом, а я думал, что будет, если я уеду сегодня. Как по мере продвижения на юг стану забывать. Лица, названия улиц, цвет чагинского неба, самодельное расследование и нелепые волнения. Старушку, у которой я купил противогаз. Риковский мост не успеет остаться за моей спиной, как его смоет. Свалить. Почему бы и не свалить? Пусть остается с этим хорошим человеком, а я к себе. У меня там выставка, ярмарка, сумки России. Надежда Денисовна дожидалась на скамейке под яблоней. Аглая поморщилась. Надежда Денисовна с дружеским видом поспешила в нашу сторону. «Виктор, как я рада вас видеть!» Я воспитанно вышел из машины. Надежда Денисовна подбежала и слегка меня приобняла. «Как я рада! Вы к нам не заходите почему-то?» «Много работы», — ответил я. «Ничего не успеваю». Аглая тоже выбралась, кутаясь в кофту. «Да, работа. Но, поверьте мне, всю работу не переделаешь. Ее больше и больше с каждым годом. Работы больше, а нас меньше. Глаша, а ты почему опять гуляешь? Тебе лучше полежать. Это не так безобидно, как тебе представляется». Аглая чихнула. «Я тебе говорила. То сопли ручьем, то в сон клонит. А ты все катаешься. Виктор, хотя бы вы на нее повлияете». «Мама!» «Обязательно повлияю», — пообещал я. «Глаша, тебе нужен чай с прополисом», — провозгласила Надежда Денисовна. «И миновазином натереться». «Сколько можно миновазином?» Аглая чихнула еще раз, и сопли у нее потекли. Она выхватила платок и стала шмыгать. «Мне пора», — сказал я. «Там у меня коллега дрова колет. Помочь надо». «Снаткина дров выписала?» — тут же переключилась Надежда Денисовна. «Вот зараза-то! Инвалидность себе фальшивую оформила. И все дрова заранее выбирает. Я Зинке на нее пожалуюсь. Сколько можно?» «Мама!» — мучительно чихнула Аглая. «Домой!» Надежда Денисовна схватила Аглаю и поволокла ее к дому. Вернулась с полпути и прошептала. «Виктор, не уезжайте пока!» Я пообещал. Надежда Денисовна отсутствовала долго. Я продолжал размышлять о том, что отъезд — правильный ход. С чего я взял, что бегство — позор? Бегство есть осознанный выбор здравомыслящего человека. Чемпион мира по стрельбе победит семерых чемпионов по борьбе. Бегство, естественно, как дыхание. Собственно, во многом именно бег позволил сохранить наш вид. Человек рожден в беге. Среди бескрайних саванн плейстоцена выживал тот, кто успевал добежать до ближайшего баобаба. Бег стал тем оселком, с помощью которого эволюция выточила человека разумного. Те, кто плохо бегал, набивали травой и палками шкуру бородавочника или обтесывали камнями первые копья. Надежда Денисовна появилась на крыльце дома и стала звать меня рукой и сигнализировать лицом. Отступать некуда. Я приблизился. «Глашенька уснула», — сказала Надежда Денисовна. «Мгновенно отключилась». «Прекрасно. На нее климат здешний плохо влияет», — доверительно сообщила Надежда Денисовна. «Вы же знаете, она вчера в парке в обморок упала. И это не в первый раз она так падает». «Может, аллергия?» — глупо предположил я. «Пойдемте». Надежда Денисовна потащила меня на задний двор. Я насторожился. По опыту, на задних дворах случаются исключительно неприятные сюрпризы. «Я сейчас покажу, что это за аллергия», — приговаривала Надежда Денисовна. — Это никакая не аллергия. На заднем дворе дома Черпаковых располагалась вся полагающаяся структура. Баня, столярка и сарай. Погреб, теплицы. Решительность Надежды Денисовны волновала. Я опасался, что она намеревается озадачить меня копкой колодца или попросит перебрать печь в бане. Вот оно мне надо — перебирать печь. Но к облегчению мы направились не к бане, а к теплице. «Вот!» — Надежда Денисовна откинула дверцу парника. «Я вам сейчас покажу эту аллергию». Я не без трепета заглянул. «Это, между прочим, огурцы», — пояснила Надежда Денисовна. «Еще 3 дня назад они были зеленые». Парник был заполнен пожелтевшей рыжей ботвой и миниатюрными сморщенными огурчиками. Воняло гнилью. «Вы видите?» «Моя бабушка говорила, что это от космонавтов», — глупо сказал я. Озоновый слой, как решето. Это радон. Раньше он только на кладбище был, а теперь по всему городу. В подвале уже ничего нельзя хранить. Надежда Денисовна, это не радон, сказал я. Радон на растения никак не влияет. Это у вас обычная плесень. У моей бабушки такое же случалось. Огурцы гнили. Он и раньше сочился. Надежда Денисовна вошла в парник и принялась обрывать ботву. Это мы думали, что плесень. А он тут везде. Накапливался, накапливался, — приговаривала она. Зинка и Сватов себе давно участки в Польше купили. А мы тут дохнем. У всех-то онкология. То туберкулез, то зубы выпадают. Дети болеют, а им все равно. И с сосудами проблемы. Они как хрустальные становятся. Надежда Денисовна увлеклась бранью и обиходом огурцов. Про меня забыла. Я хотел незаметно удалиться, но мать Аглая позвала из парника. «Виктор!» Я снова заглянул. Надежда Денисовна была несколько в ботве. «Виктор, поговорите с Глашей, пожалуйста». «Да, я поговорю». «О чем?» «Убедите ее отсюда уехать», — попросила Надежда Денисовна. «Тут ничего для нее нет. Более того, тут опасно». «Мне кажется, она сама хочет отсюда уехать», — сказал я. «Она же на лето». «Это она вам так рассказывает, что на лето. А на самом деле...» Надежда Денисовна погрузила руку в жухлые заросли и с сочным хрустом выдернула огурец. Почти зеленый, размером с мизинец. «На самом деле она собралась присматривать за мной. Я у нее, видите ли, больная». Надежда Денисовна откусила от огурца. «Дрянь!» — она выплюнула. «Горечь! Тьфу! У всех огурцы сгорели. Понимаете, Виктор, у нас тут страшно. Население сократилось на треть. Осталось 8147 жителей. Официально. А сколько на самом деле, никто не знает. Глаше лучше уехать. Тут гниль. Может, и вам тогда уехать?» «Ну куда я поеду?» Надежда Денисовна махнула рукой. «Я всю жизнь в ЗАГСе проработала. Мне на пенсию скоро. Зачем мне ехать? Я не поеду». «А она?» Надежда Денисовна обернулась на дом. «Виктор, вы меня до аптеки не подвезете?» — попросила она. «Миновазин закончился. Подбросите на Первомайскую. Там хорошая аптека и недорогая, кстати». «Да, конечно». Я проводил Надежду Денисовну до машины. Поехали на Первомайскую. «Понимаете, Виктор, Глаша пережила довольно травматическое расставание. На углу Садовой поперек дороги упала рябина. Никто не торопился ее убирать. Объезжали через канаву и успели проложить заметную колею. Она была замужем 7 лет, — рассказывала Надежда Денисовна. Сначала вроде жили, ребенка хотели. Потом началось. Вспоминать не хочется. Форменный ад». Надежда Денисовна неожиданно достала пачку сигарет и закурила. «Разумеется, в такой ситуации человек стремится домой. Вот Глаша и побежала сюда. Я ее приняла, но... Вы понимаете, она рискует здесь застрять». «Не обязательно». «Я боюсь, что ее может затянуть», — перебила Надежда Денисовна. «Глаша ведь идеалистка». Курила она быстро, за полминуты вытянула под фильтр. Аглая — идеалистка. Они так редко встречаются. Я сам, в сущности, идеалист. Если бы я не был идеалистом, поехал бы в Лоо. Но я тут. Хорошо, что библиотеку не закрыли. Она отвлеклась немного. Но она завязнет, а тут нельзя. Тут никак нельзя оставаться. Остановите. Я затормозил. Не возле аптеки, возле синего дома. «Глаша отчего-то вообразила, что я больна», — повторила Надежда Денисовна, — «и что она должна за мной ухаживать. Но это не так. Я вполне здорова». Надежда Денисовна закурила вторую. В синем доме качнулись занавески. «Да, я привыкла», — сказала она. «Я здесь всю жизнь. Но это, в принципе, не важно. Я к чему это все веду? Аглая вас уважает». «Да как сказать? Уважает, уважает». Надежда Денисовна по-матерински положила руку мне на плечо. Поверьте, она к вам прислушается. Она вашу книжку 7 раз перечитывала. Думаю, вы для нее авторитет. Это важно, Виктор. Хорошо, я попытаюсь ее убедить. Спасибо вам большое. Надежда Денисовна неловко стряхнула пепел в машину. Понимаете, Виктор, ей необходимо сменить обстановку. Начать сначала. В сущности, она ведь еще очень молода. Согласен. Я слышала, у вас есть своя фирма. С годами работницы ЗАГСов утрачивают застенчивость. «Небольшая», — ответил я. «Аглая толковая девочка», — сказала Надежда Денисовна. «Она знает английский, знает программы, водит машину. Любой фирме пригодится грамотный помощник». В этом направлении я не думал. Но вдруг понял, что идея не такая уж и нелепая. Помощница и в самом деле не помешает. Луценко доверять нельзя. Кстати, надо ему позвонить. Опять же, Черногория. Если я соберусь в Черногорию, помощница пригодится и там. Аглая толковая девушка. Знает английский и английскую литературу. С ней есть о чем поговорить. Можно снимать небольшой домик у моря. Я буду готовить морепродукты. Она свяжет сеть. Ну или носки. Грамотный помощник — это хорошо, я с вами согласен. Но как преподнести самой Аглае? Она, по-моему, излишне щепетильна в таких вопросах. Вы, кажется, с Зинаидой хотели встретиться? Надежда Денисовна выкинула окурок в окно. Да, нам надо обсудить определенные вопросы. Я могу ей позвонить, сказала Надежда Денисовна. Она в последние недели никого не принимает. Но я могу договориться. Зинка мне должна. «Было бы отлично», — сказал я. «Вот, Витя, и договорились!» И снова подержала за плечо. «А про радон это все правда», — сказала она. «Это и в интернете пишут. Можешь посмотреть». Надежда Денисовна вышла из машины. «Аптека дальше, Надежда Денисовна». «Да, я знаю. Спасибо, Виктор». Надежда Денисовна направилась в сторону дома. Я свернул на улицу. Возможно, Торфяную или Многозапрудную, или имени Рицкого. Кажется, она вела к бывшему рембыткомбинату или к лимонадному цеху, закрытому после пожара 89-го года. Имени Рицкого была отсыпана толченым кирпичом и шифером, а кое-где и опилками. По опилкам я люблю ездить. По опилкам почти как по песку. В конце улицы я повернул направо. Эту часть города я не узнавал, хотя раньше здесь бывал. Здесь жила четвероюродная сестра бабушки. Имя не помню, но она держала корову, и я ходил к ней копать червей. Черви у нее водились самые красные и самые буйные, окуневые. Дома здесь появились новые, на 2 семьи. В таких жили учителя, инженерные работники. Водоканал или схоз. Я проехал до конца и остановился возле недостроенного кирпичного дома. Не достроили его лет 10 назад. Бросили. Через белый кирпич успела прорасти плесень, а кое-где мох. Стропила провалились внутрь. Достал телефон. Связь более-менее устойчивая. Заглянул в подсмотрено в Чагинске. В группе царило оживление. Активно обсуждалось двухдневное закрытие нового кладбища. По уверениям администрации, причиной закрытия были противопожарные работы. В районе кладбищенской вырубки скопилось слишком много сухого сосняка и мусора, что создавало реальную угрозу возгорания. Городское руководство и лично мэр Зинаида Охлопкова указывали на печальный опыт прошлого года, когда отброшенные сигареты едва не выгорел западный угол кладбища, и сообщали, что в этом году чрезвычайных ситуаций не допустят. Некто Трофимов, бывший рабочий леспромхоза, проезжал на мопеде в Оленьи Боры и видел, что никакой пожарной защиты в районе кладбища не производится. Стоит ментовской пост и не пускают, а начальство просто-напросто выкапывает могилы. Выдра Лариса резонно спрашивала, зачем раскапывать могилы. Это же дикость. Кому нужны эти могилы? С. Пахомов утверждал, что он знает, в чем дело. Зинка, Сват и Саруман выкапывают своих родственников и перевозят их в Калининградскую область. Там подготовлен хороший участок в Черняховске. Филинов утверждал, что это не так. На самом деле начальство давно перевезло всех своих родственников в Черняховск. Могилы пустые уже несколько лет. В них пластиковые бочки. В действительности же производится тайное бурение. Берут пробы на радиацию и радон. Но информацию о заражении местности все труднее держать в тайне. Скоро про радон станет известно всем. Продавайте, пока не поздно, свои землянки. Выдра Лариса утверждала, что это слухи, которые нарочно распускаются с целью обрушить рынок недвижимости. Скупить все за бесценок, а главное — землю. А на кладбище не радон определяют, а ищут ископаемые. С. Пахомов называл выдру безмозглой подсреоткой и спрашивал, а почему в Чагинске до сих пор нет ни одной нормальной торговой сети? Даже в более мелких городках давно открылись, а в Чагинске и не пахнет. Дело тут не в дороге. В Паломе дорога еще паршивее, а там все работает. Но сетевые магазины в курсе, что здесь никаких перспектив, вот и не открываются. Скоро тут может установиться тотальная закрытая зона. Выдра Лариса назвала Пахомова вонючим либерастом. Лебедева Катя писала, что проект атомной станции, возможно, разморозит. Есть такие предложения. Энергии стране не хватает. Лебедеву Катю называли дурой все. И вновь проявил кровожадность полночный курощуп. Под покровом темноты зверь подло расправился с тремя индюшатами. Владелец индюшат Панкратов написал заявление. Жизнь продолжалась, я не знал, что дальше делать. И решил вернуться домой. Вернуться домой и как следует отдохнуть. Фотографии посмотреть, подумать. В комнате меня дожидался Роман. Он вызывающе валялся в моей постели и снова был пьян. Лицо опухло и съехало вбок. Определенно, вчерашний поход в морг оказал на него деструктивное воздействие. И на Аглаю, и на меня. — Витя, — сказал Роман с тоской, — Витя, Витя, наши сети притащили мертвеца. — Как себя чувствуешь? — Как может себя чувствовать в наши дни приличный казак, когда вокруг черт что творится? Витя, ты глаза-то разуй, промой раствором. Понятно. Я сейчас освобожу. Роман принялся выворачиваться из койки. Не получалось. Пришлось выдернуть его и посадить у стены. «Спасибо, Витенька», — покривился Рома. «А ты где был?» «А не рассказывай. Я угадаю. У Аглаи». Я вытряхнул покрывало, сел в койку. Предательская пружина успела подстроиться под Романа. Влез в нее я с трудом. «Понимаю, вы обсуждали планы нашей экспедиции, а я тут валялся». Я не стал отвечать, подвинул табуретку к койке, установил ноутбук. «Это ты зачем?» Я не успел ответить, как Роман устроился рядом, от него воняло коньяком и ментолом. «Хочу посмотреть фотографии», — сказал я. «Какие фотографии?» «Пока ты спал, Аглае доставили дневник». «Дневник? Коли?» Роман попытался снять кеды. «Кости», — поправил я. «Ну да, Коли, а откуда в нем фотографии? Там же... А что там?» Я включил ноутбук, подсоединил телефон. «Откуда фотки?» Роман постарался протрезветь усилием воли и задержкой дыхания. «Думаю, их приложил пилот». «Пилот? Почему Аглая?» «Ну, она же тоже подписалась». «На что подписалась?» «На Чагинский вестник», — ответил я. «Рома, возьми себя в руки». «Да, да». Роман потер нос. «И что же он ей прислал?» «Фотографии». Я был терпелив. Тебе зажигалку, мне кепку, ей фотографии. «Почему ей?» — опять спросил Роман. Я не ответил. Открыл файл. «Что это?» — спросил Роман. «Две доски, крашенные белилами. Между ними прореха. Дохлые комары. Черные мелкие жуки. Отчего-то блестящие. Моль, муравьи. Высохший стержень от шариковой ручки. Канава по экватору звезды смерти». «Тарковский стайл», — сказал Роман. «Узнаю мастера. Давай дальше». Роман в казацком кушает из хрустального кубка водку. Кубок на лезвии шашки. В глазах безумие. «Гадость», — сказал Роман. «Меня тогда чуть не вырвало». «Ты был могуч», — сказал я. «Здоровье было с горой. Раньше я мог ходить на руках, а теперь не могу стоять на руках. Я устал». «Это необратимый процесс», — сказал я. «После 40 процент тестостерона снижается на 1 пункт в год. Отсюда дряхлость, саркопения, остеопороз. В перспективе слабоумие». «У меня явная саркопения», — пожаловался Роман. «И в перспективе слабоумие». «Что с этим делать, Витя?» «Хлорофилл, витамины, физическая активность, здоровый сон и ментальная гигиена». «Ментальная гигиена?» Роман потрогал голову с некоторым удивлением, словно это была не полностью его голова. «Именно», — сказал я. «Гигиена души и тела. Боремся со стрессом, бежим рефлексии, отстраняемся и абстрагируемся. Принимаем простые радости. Чем меньше мыслей, тем ниже давление. Посмотри на наш недавний пример. На Хазина». «Хазин мертв», — согласился Роман. «Вот именно. Жил-жил, потом разнервничался. Пустил волну, ну и все. Летальный исход. Еще повезло. Мог овощем стать и 20 лет срать под себя. Все-таки, видимо, не совсем гондон был». «Он дразнил меня шмули, я помню», — сказал с обидой Роман. «И ты ему отомстил?» — утешил я. «Как?» «Ты, Рома, его пережил. Это лучший вид мести. Хазин мертв, а ты еще нет». «Да, это я его уделал», — улыбнулся Роман. «Вот и порадуйся этому», — посоветовал я. «Радуйся простому. Вкусная шаурма. День удался. Пережил соседа. Праздник. Меньше думай, больше радуйся. И будешь здоров и долголетен». На следующем снимке Аглая с котом. Кота звали... не помню. Но рожа паскудная. Наверняка любитель нассать в тапки был. «Но я и так, думаю, в 2 раза меньше, чем раньше», — сказал Роман. «Раньше я думал больше и интереснее. Я думал об экологии. Я хотел что-то... А сейчас я думаю о всяком дерьме». Роман всхлипнул и достал из куртки коньяк. «Я думаю о здоровье. А вдруг у меня язва? Я думаю о пенсии. Мне обидно от того, что у меня будет самая маленькая пенсия. Я ничего не заработал». Роман хихикнул и выразительно побулькал фляжкой. «Я хочу завести дачу. Хочу бабу, чтобы, если что, подгузники поменяла. Это отвратительно, Витя». «В целом ты, Рома, на правильном пути», — сказал я. «Но ты несколько торопишься. Про бабу с подгузниками надо задумываться лет через 10. Сейчас надо привести в порядок мышление, добавить осознанности в бытие». «Осознанности?» — Роман попытался открутить крышку фляжки. «Именно. Все мы взрослые, безнадежные люди. Понимаем, что жизнь — говно, и с этим ничего не поделать. Поэтому на вопрос, «Мир треснет» или «Мне чаю не пить», мы отвечаем «Пусть мир треснет 17 раз». Это осознанный путь. Роман справился с крышкой, отпил, пустив по подбородку коньячный ручеек. «А мне Аглая нравится», — признался Роман. «Не в смысле бабы с подгузниками, а так, в широком». «Достойный выбор», — согласился я. «Ты писатель, она филолог». «Да какой я писатель!» Роман попытался неудачно встать, вернулся. «Я хотел стать писателем, но потом все непредвиденно сузилось. Вроде как обратное распутье. Все дороги сбиваются в одну. Был Витязь в чешуе горячей. Стал утром обычный мудак». Я продолжил листать фотографии. Старый вокзал коричневого цвета, водокачка с замшелым цоколем, улица вокзальная поднимается в холм, почта и контора леспромхоза. «У меня общая недостаточность всего», — Роман показал пальцами. «Витя, ты же чувствуешь это?» «Это тестостерон, Рома. Тестостерон и теломераза. На концах хромосом есть такие усы — теломеры. Они отвечают за старение. Теломеры сокращаются, и человек сокращается. Физически, когнитивно, эмоционально. Психика пытается это отыграть и постепенно отключает, скажем так, высшие проявления. Незаметно, но чем дальше, тем это ощущается сильнее». «Высшие проявления?» — вздохнул Роман. «Сначала мечты, потом надежды, потом желания. В итоге остаются только потребности. Чем дальше, тем примитивнее». «У меня проблема с высшими проявлениями», — пожаловался Роман. «Особенно сейчас. Шагреневая кожа». «Точнейшее сравнение», — сказал я. «Точнейшее». Роман приложился к фляжке. «Кстати, про алкоголь», — сказал я. «Алкоголь выжигает дофамин. Чем больше ты пьешь, тем больше ресурсов организм тратит на противодействие спиртному. Тем гаже потом по утрам. Короче, завязывай, Рома». «Да какая разница?» Я продолжил просмотр. День больших торжеств. Возле грязи лечебницы. Сумерки. Свет желтый. Тогда были желтые фонари. «Хазин», — сказал Роман, ткнув в экран пальцем. «Хазин», — подтвердил я. Хазин стоял, прислонившись к реликтовой сосне. В руке вилка, на вилке помидор. «И ты?» — Роман снова ткнул пальцем в экран. «И я?» «Я. Тоже с вилкой. На вилке маслина. Этот снимок я пропустил». «И что?» — спросил я. «А кто тогда снимал?» — спросил Роман. «Действительно, на фотографии я и Хазин. Значит, снимал третий». «Откуда эти фотки?» «Видимо, кто-то еще снимал, причем на пленочный аппарат. У Хазина уже тогда цифра была. Это не его работа». «Пилот!» — Роман показал пальцем в потолок. «Это снимал сам пилот. И он не зря это прислал. В этих снимках разгадка, Витя». «Возможно», — согласился я. «Но я пока не понимаю». «Если снимал пилот, то его можно вычислить. Он мог в чем-нибудь отразиться. Или снять Хазина с фотоаппаратом, а Хазин снять пилота. Нам надо искать человека с фотоаппаратом, но не Хазина. Листай». Долго листать не пришлось. Снимков через 15 наткнулись на фотографию с открытия котлована. Бульдозер. Гирлянда из шариков. Светлов с бутылкой шампанского и растерянным видом. Вокруг люди с фотоаппаратами. Зинаида Захаровна взволнованная и довольная. 14, — насчитал я. 15, — поправил Роман. И я, если честно... Роман приблизил нос к экрану. Никого не узнаю. Тут куча народу с фотиками. Слушай, а сколько вообще фотографий? 1500. Надо. Давай посмотрим все. Роман придвинулся к экрану. Все равно делать нечего. Надо все тщательно пересмотреть. А Сарычева не видно. Ни на одной фотографии его нет. Это подозрительно. Роман зевнул и закрыл глаза. Я не стал его беспокоить. Листал фотографии назад. Поисковая миссия. Лес, я, Хазин, Роман. Люди между деревьями. Больница снята издали. Сарычева действительно нет. «Возможно, важно не присутствие, — пробормотал Роман. Возможно, важно отсутствие. Здравая мысль, Рома. Сегодня я полон здравых мыслей. Но ты прав, надо отдохнуть. В последние дни я устал. Ты прав, Витя, надо меньше напрягаться. Понимаешь, я все время думал, почему Хазин? Хазин мертв, а мы живы. В чем разница? А ты мне прояснил, в чем разница. Роман отпил, в бутылке оставалось меньше четверти. Разница в том, что он делал. Договорить Роман не успел, в комнату вошла Снаткина. Уселась на табуретку, прислонившись затылком к стене. И так сидела, глядя перед собой. «Я его бабку хорошо помню», — сказала Снаткина, указав на Романа. Мы вместе на швейной фабрике работали. У него сестра двоюродная была. Такая ж ворота. Вся в мать. Она в текстильное поступила, но ее выгнали. Она у старухи одной комнату снимала. И вот она у нее два раза пенсию крала. Снаткина начала раскачиваться. Однажды старуха просыпается, а у нее на лице пуговицы железные разложены. И в карманах пуговицы. По горсти в каждом. Старуха-то не дура, все сразу поняла. И Маринку эту выгнала в тот же день. Но делать нечего, поехала домой, в Чагинск. А бабка ее устроила в пельменную, на посудомойку. А через 3 дня приходит заведующий и говорит: «Забирай свою прошмандовку. У меня муж обедать ходит, а она хвостом метет». И выгнала Маринку и рассказала всем, какая она шалопендра. Снаткина коротко раскачивалась корпусом. Говорила слегка нараспев, на меня и Романа не обращая никакого внимания. Так Маринка скоро ее возле пельменной дождалась, чтобы поговорить. А заведующая сказала: «Мы тебе не позволим дрягаться. Тут тебе не выгулы, а Чагинск». А Маринка посмеялась и спрашивает: «А ты знаешь, что чага образуется от древесной вши? Эта вошь заползает в здоровую березу, сидит там, грызет и гадит. А вокруг этого гнезда нарастает опухоль. Чага. И у тебя тоже такое есть. И за волосы заведующую дернула. Так у заведующей на 3-й день гниды с просеное зерно по всей голове защелкали. И ни керосином, ни дустом, ни дихлофосом. Только еще больше становилось. А как в пельменной с такими волосами работать? Пришлось бабе начисто бриться и так и ходить. Да не помогло. Чуть волосы вылезут, опять ползут и ползут. Чем только не растирала. А Маринка, знай, хохочет, да на танцы бегает. Там с лейтенантом и познакомилась. Он как раз в ПВО приехал. Стала с ним крутиться. Вроде как до свадьбы дело дошло. Но тут лейтенанта убила. Все тогда и подумали». Я потихоньку снова стал рассматривать фотографии. Сегодняшний бред Снаткина не отличался качеством. Унылый, второсортный бред, без обычного огонька. Чагинск. Улица Пионерская. Пустынная, пыльная. Вдалеке шагает мужик со скамейкой. Улица Орджоникидзе. 2 собаки. Улица Горького и деревянный тротуар над огромной, заросшей осотом лужей. Район Гуртопа. КСЦ «Дружба». «Глаз-то черный!» Магазин «Мебель». 3 машины с ярославскими номерами. Почта. Фотография Аглаи. сидит на скамейке с котом на руках. Вокруг кусты. Ирга. Необычный ракурс. Снято сверху, словно с дерева или со второго этажа. Не с квадрокоптера. Тогда никаких квадрокоптеров не летало. У Аглаи раньше было хитрое лицо, а теперь нормальное. У хороших людей годы стирают с лиц капризы. Тогда-то бабка и поняла, что никак ее не исправить. Пошла старуха на Лежневу канавку, набрала синих цветочков, каких знала, ну и сварила. Сделала пирогов с рыбой. Поели, стали кисель пить. Бабка в киселе подлила. И смотрела, как Маринка засыпает. А яму она в подполе давно заготовила. У ней там удобрений 2 мешка хранилось. Так бабка Маринку мочевиной и засыпала, чтобы не воняло. И мыши, чтобы не жрали. Ну и земелькой поравняла. Определенно, сегодня Снаткина не очень хорошо справлялась с головой. Небылицы получались вовсе небыличные. А всем остальным сказала, что уехала внучка на Сахалин, на плавбазу. Да и плевать всем было, куда она запропастилась. Нету и хрен с ней, вони меньше. А потом, конечно, являться стала. — Кто? — не удержался Рома. — Кто? — сощурилась Снаткина. — Понятно, кто. Сучка эта через дорогу. Она кроликов держит. А как хочет кролика ободрать, так всегда напротив моих окон выхваляется. И муж ее был точно такой же живоглот. Сама она учительницей работала. К ней дети на продленку приходили. А как они соберутся, так ее муж начинал кроликов бить. Они верещат, а он их подвесит и колотушкой между ушами шмяк, шмяк, шмяк, шмяк. А дети слышат все, они же не глухие. Это она так дисциплину у них повышала. Насыщенный день. Плотный. Поезд из букетов водрузил бы этому дню достойные Вавилоны. Я вернулся к ноутбуку и фотографиям. Снова Аглая, но в этот раз с ней 2 пацана. Костя Лапшин и Максим Куприянов. Сидят рядом. В руках у Кости чертежный тубус. Аглая им что-то объясняет и показывает пальцем. А город так раньше и называли. Он этим и известен был. Вши крупные, с полногтя, с комара размером. Царица ехала в Кострому и тут отдыхала, пока через реку мост для карет строили. Сама в шатре на берегу жила. И на тот же день и зачесалась. Глянули, а в голове как собаки. Ну, городничий на колени. Прости, матушка, место такое. Ничего поделать не можем, помилуй. Царица посмеялась и говорит. Раз у вас тут этого добра полно, так теперь и называйтесь. И на завтра же указ. А потом и в карты записали. 50 лет в таком позоре и простояли. Купцы здешние. Что лес по реке гоняли, шибко хотели переименоваться. Очень им не нравилось, что их Вошкинскими звали. Вот они и просили. Дайте новое название. Женщины жаловались некультурно. Не скажешь, откуда ты, стыдобище. Снаткина продолжала раскачиваться. А я вдруг заметил, что Роман покачивает головой вместе с ней. Я... С кружкой пива сижу в растебяке. Вид задумчивый, иронический и слишком умный. На следующей фотографии я сидел на крыльце гостиницы со снисходительным и снова слишком умным лицом, отчего, глядя на себя прежнего, я испытал разочарование. Хазин. У этого на роже написано. И тогда было написано, как я раньше не замечал. Фотографии. Слишком много и не в хронологическом порядке. Риковский мост. Начало разработки карьера. Стоянка археологов. Археологический мужик. Не помню, как его зовут. Снова Риковский. Видно, что котлован в изрядной степени готовности. Паша Воркутен на сцене в обнимку с Зинаидой Захаровной. Зинаида Захаровна дарит Паше памятный самовар. Снова роман с шашками. Фланкируясь сразу двумя. В Рио с бокалом шампанского. Механошин с толстой подарочной книгой. Директор музея Бородулин вручает временно исполняющему обязанности. Не видно, что вручает в коробочке. Ингерь в тумане. Светлов с зеленым яблоком. Человек в костюме улыбчатого мобильного телефона протягивает в объектив мобильный телефон. Человека я не знал. Солнечно. Кажется, тот последний день. На улицах много нарядных людей. В последний день всегда так. Слишком много световых пятен и искр. Тут и лечебницу туберкулезную не на ровном месте построили. И везде написали, что грязями лечат. Они не грязями лечат, а в самом деле вшами. Надо полпузырька вшей, полпузырьком водки залить. И на 2 недели в теплое место. От туберкулеза самое лучшее лечение. Но тут главное, чтобы вши детские были. Только они помогают. Лет до 14 надо. Санаторную школу для этого как раз и содержали. «Витя, не спи!» Я открыл глаза. Роман навалился на меня. То ли собирался душить, то ли пытался поднять с койки. Я коротко и не сильно ударил его в нос. Роман отпрянул. «Мир прибудет во тьме», — сообщил Роман, вытирая сопли. «Микропуты уже не ропщут. Граница миров проходит через Калагриф, я сам видел. Видел. Далее лежит Йотунхейм. Ой, окончательно бесчеловечно пьян. Рома, — сказал я, — ты много пьешь и смотришь фантастику. Зачем? А зачем ты свалить хочешь? Держался на ногах с затруднениями, все силы тратились на беседу. Ты чё, испугался, Витя? «Я не испугался», — ответил я. «Пугаться-то нечего. Ничего в этих фотографиях нет. Я ничего не увидел». «Вот именно!» — Роман хлопнул в ладоши. «А знаешь, почему ты ничего не увидел?» «Потому что там ничего нет. В этих снимках ничего нет. Это фикция». «Зачем тогда пилот их прислал?» «Песчинка на берегу океана». Роман сунул руку в карман и выгреб полгорсти всякой дряни. Сухих иголок, шерстяных катышков, бумажек, крошеных семечек, жвачки и неопознаваемого праха. «Иголка в стогу сена, Витя. Этот пилот не дурак. Хазин рыпнулся и готов. А ты что же?» «Хазин не рыпался», — сказал я. «Хазин наоборот». «Пилот затем все это и прислал. Нас с толку сбить. Мы этим делом занялись, так он испугался. И стал подкидывать разное». Роман брезгливо высыпал мусор из ладони. «Я никаким делом не собирался заниматься», — сказал я. «И никуда не собирался ехать». Роман уставился в потолок. «Прилетели», — Роман указал пальцем вверх. «Они ночью сидят на крыше». «Кто?» «Квадрокоптеры». «Понятно». «Наверное, хорошо бы его связать», — подумал я. «Похоже на психоз». «Я понял, почему мы, Витя, понял. Я, ты и Аглая. Что они делали и что мы не делали в тот день?» «В какой день?» «Да в тот день!» Роман привалился к стене, держался с трудом. «Ты же понимаешь, о каком дне я говорю?» Роман переключился на шепот. «В тот самый день!» «Я понял, Витя! В тот день! Мы не ели мясо!» «Рома, иди спать, — сказал я. — Ты в хлам!» «А Хазин тогда ел!» И вот теперь он труп. Роман достал зажигалку. Чиркнул. Огонь. Заправил, — пояснил Роман. Как новенькое стало. Роман стал поджигать стену. Стена не загорелась. По ней поползла черная ветка. Зажигалка раскалилась. Роман зашипел и уронил ее на пол. Дом Снаткиной не поддался. — Рома, иди спать, — попросил я. — Завтра у нас много дел. — У меня всегда завтра много дел. Я договорился с Зиной. Возможно, она нас завтра примет. Хотелось бы, чтобы ты присутствовал. — Присутствие в присутствии. Я придумал, как назвать наш роман. «Хроника восхитительных присутствий». По-моему, неплохо, Вить. «Зажигалочка, иди ко мне». Роман трогал пальцем зажигалку, отдергивал. Горячая. «Я вспомнил, у кого я ее видел», — сказал Роман. «Эту долбанную зажигалку. Вот 2 минуты назад понял. Я ее у тебя, Витенька, видел. У тебя. Прекрати нести чушь». Роман подхватил зажигалку 2 пальцами. «Шучу». Роман дул на зажигалку. «Шучу, шучу. Слушай». Роман достал из 2-го кармана баночку мази. Понюхал. «У меня этого не было. Это Снаткина подложила. Зачем мазь?» «Старая школа», — пояснил я. «Намажься желтой мазью, бедный сын Тумы, и нос Ча не учует тебя этой темной ночью». «Кто такой нос Ча?» — спросил Роман. Я промолчал. «Ненавижу мазаться», — сказал Роман. «Пойду лучше бухну. Подожду Ча». Роман кинул мазь мне. Удалился надежными короткими шагами. За окном было тихо. Чагинск захватила бродячая зыбь, и дом с Наткиной погрузился. И теперь в окна вдавливалась земля, виски сжимала, словно земля вдавливалась и в голову. Тяжесть опускалась от затылка к ушам, растекалась по щекам и зубам. Стоило день пропустить хлорофилл, и вот результат. Или 2 дня. Надо срочно возвращаться к нормальной жизни. Нужен хлорофилл. Свежие яйца, творог, подкопченный лосось, хороший кофе, денек полежать на пляже, витамин Е, отдохнуть. Я неделю не отдыхал. Спасения нет. Остап Висла, подставь мне свое крепкое плечо. Интернет отсутствовал. Чертовы квадрокоптеры на крыше глушили сигнал. Ладно. Труд есть высший добродетель. Я снова взялся за фотографии. Чичагин. То есть Пересвет. Пластинчатый доспех и меч. И площадь заполнена народом. На трибуне Механошин в белой рубашке. Рядом с ним Зизи. По коридору прошаркали шаги. Дверь открылась. Через паузу из-за косяка выглянул Роман. Он посмотрел на меня, понюхал воздух и сказал: «Намазался? Молодец». Роман быстренько проник в комнату. «Мазь осталась?» «Что?» «Желтая мазь! Ты же намазался, я чувствую! Я тоже хочу!» Я протянул ему баночку с бальзамом. «Спасибо». Он зачерпнул пальцем мазь и стал намазывать руки. «Что случилось, Рома?» Роман тщательно втирал звездочку в предплечье, в кисти и ладони, в пузыри ожогов. «Так что случилось?» — повторил я. «Ча здесь».